нет особой разницы между Череповцом и Берлином. Тебе, с одной стороны, комфортно, с другой стороны, скучно. Если я не напишу в течение 15 минут, то мне надо звонить, и локацию свою скинул, я нахожусь здесь. Потом очень быстро достал аптечку, слава богу, все это есть, и чуть позаливав кровью пол, как бы себя перевязал. Да, грелка. Слушай, грелка — это просто очень круто. Я всем советую. Резиновая советская грелка. Это британское викторианское изобретение. Дорогие друзья, добро пожаловать в новый выпуск «Иммигранткаста», новый выпуск в новом году. Мы все пережили новогодние праздники, ура, мы все с вами. Мы по вам очень сильно скучали, и вот редакция в полном составе, что на самом деле стоило каких-то даже серьезных трудов, собралась, и сегодня будет общаться с вами. А за микрофоном Александр Савин, вещает из Восточного Лондона. Также с нами Сережа Король из Берлина. Всем привет. Всем привет. Я не пародировал, просто так вот. И Артур Пайкин. Артур где-то на севере, на северо-востоке Лондона сейчас находится, да? Да, Энфилд-Лок. Всем привет, с Новым годом. Да, с лодки на реке в Энфилд-Локе. Один из ведущих нашего подкаста сумел на вот эти вот праздники покинуть, так сказать, свое место проживания и выбраться на солнце, погреться, полежать на песочке под солнышком на пляже, попить вкусных напитков, поесть устриц. И мы не будем показывать пальцем, на кого это, но, Сережа, расскажи нам, как это вообще? Короче, я под конец года... Ну, то есть я никогда не смеялся над людьми, которые там выгорают, но я реально почти выгорел. У меня было очень плохо. 2 года я никуда не ездил. Я просто был вот в красной зоне батарейки, ничего не соображал, очень плохо скипал все рабочие задачи, созвоны. Просто вот натурально пытался дожить до конца года. Первый раз со мной в жизни за 3-4 года такое. Я в целом стабильный человек, много работаю, тяжело, трудно, но прям я чуть не сдох. Очень ждал отпуска. На отпуск летел на Шри-Ланку, регулярно туда езжу, знаю любимую страну, можно сказать, летнего отдыха. Прилетел, ну, прям мне реально было супер нужно, я прям не мог. Я прилетел туда, это понятное для меня место, и в целом это остров возле Индии, и там он такой как бы деревня большая, и там, типа, ты прилетел, там мало людей, ну, там много русских стало, но все-таки как бы я жил на отдаленных виллах и мало с кем общался. И я провел там больше 2 недель, почти 3, и где-то вот там за дней за 5 до отлета, дня за 4 до отлета, я себя немножко странно почувствовал. Во-первых, у меня стала болеть голова и кружиться. Ага. Потом я почувствовал першение в горле. Ага. Я это списал под то, что я на самом деле регулярно на Шри-Ланке заболеваю. Ну, там просто ты можешь попасть под дождь, едя на байке, и потом как будто простуды, короче. Вот этого 2 раза я заболевал. И я такой думаю, опять простыл. Ну, везде можно простыть. Я с людьми не контактировал, я тупо на вилле жил там, типа никого нет в округе, просто обезьяны ходят. От обезьян тоже вроде можно. Ну, а в кафе ты ходишь или куда-то там, магазины? Ну, редко, ну... Хожу, да, но там так... Ну, ты описывал, как русская женщина за тобой в очереди стояла в кафе. Вот тебе, пожалуйста. Ну, да, ну, типа, там, ты раз, там, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю ты ходишь в кафе. Ну, типа, все в масках стоят. На Шри-Ланке очень строго с масками. Там все, там даже на маске, даже на байке едешь на маске, и ты, типа, везде, кроме как не на вилле, ты на маске, в маске. На байке это правильно, учитывая выхлопные газы. Безусловно. Но, подожди, а карантинов там нет, да? Ведь в Таиланде там мини-карантин есть, ты должен, насколько я знаю, прилетают все на пути. И потом там сидят неделю, а на Шри-Ланке, если ты привит, то можешь сразу прямо идти. Да, да, да. Ну, типа, если ты привит, ты должен свежий ПЦР-тест при прилете предъявить. Я сделал ПЦР-тест, первый раз в жизни сделал ПЦР-тест перед прилетом. И, слушайте, я вообще офигел, когда в тебя засовывают палку. Бедные женщины, слушайте. То есть ты 2 года прожил без этого? Ни разу не делал. Это прям, я очень сочувствую женщинам, некоторым мужчинам, потому что никогда в меня так глубоко ничего не засовывали. Прям очень... Слушай, если про тесты на заболевания, передающиеся половым путем, ну, это понятно. Мужчинам засовывают еще крупнее туда. Я понимаю. Некоторые добровольно засовывают себя. Что-нибудь не будем. Но я уважаю всех. Ну, бывает. Не суть. Короче, так. Типа, я чувствую першение в горле. Я думаю, ну, какая-то хрень. Ну, типа, ну, как на острове заболеть ковидом? Ну, это же хрень. И у меня начинается болеть горло, у меня повышается температура. Я сплю в бреду в температурном. Я такой, типа, что-то какая-то хрень. У меня реально кашель начинается. И слабость, такое чувство, что у меня кто-то сидит на груди, прям трудно дышать. Я такой, ну, блин, фиг знает. И, короче, и мне вылетать через 2 дня. И я такой сижу, думаю, что делать? Ну, типа, во-первых, я могу пойти попробовать. Там тест не просто сдать, там немного мест не может сдать тест. Надо ехать, типа, сдавать тест. Если я сдам тест, он положительный, меня точно посадят в шри-ланкийский ковидник. Ну, типа, медицина там печальная, и даже для туристов. Я такой, блин, что делать? У меня просрутся билеты. Они, очевидно, тоже посадят, потому что она со мной же путешествует. Я такой, ну, типа, ну, короче, я такой, мы с ней, ну, как бы, это реально дилемма. Mm-hmm. По-хорошему, прям супер правильно никуда не ехать, а сдать тест и сидеть в ковиднике. Я про себя думаю, блин, слушайте, я не готов просто, у меня нет сил на это, я полечу домой. Я проапгрейдился в бизнес специально, ну, типа, чтобы иметь возможность меньше заражать других людей. То богатых людей. Ну, типа, да, их не жалко. Там реально... Там того летит в бизнес-классе, там такой такой прокурор из Рязани с любовницей, с няней, 3 детьми, вот это все. И зажиточный чувак из Берлина какой-то. Ну, при этом реально в самолете все кашляют, все чихают. Я такого никогда не видел. Просто ты как летающий госпиталь. Ну, не суть. И я прилетаю домой, мне реально плохо. Я иду сдавать тест, даю тест, он положительный. Они сдают тест, но у меня положительный, хотя у меня симптомов не было. Вот, ну, типа, уже здесь начались симптомы. И вот, с тех пор, типа, мы сидим. Ну, сейчас у меня уже тест не определяется, ковид не определяется тестом. Я быстрым тестом, вот этим, шнель-тест по-немецки, как это, экспресс-тест по-английски. Антиген, да. Антиген, да. И, типа, ну, я все равно не контактирую с людьми, но, блин. Короче, вот такая фигня. Что я могу сказать? Ковид, короче, это тяжелее гриппа, он хуже. Ну, в смысле, я до сих пор тупой, мне очень трудно даются рабочие задачи, я не могу сфокусироваться. Я реально потупел. А ты дважды привит или трижды? Трижды привит. И у меня бустер, и, ну, типа, я реально очень тупой, и коллеги замечают, мы учительница по-немецкому, я прям простейшие вещи не могу сделать. Я получаю багаж в аэропорту вместо «Das ist meine» про багаж. Ну, короче, я стою у ленты, и мужик передо мной стоит и ждет багаж. И наши чемоданы похожи. И он мой чемодан берет. И вместо по-немецки «Das ist meine» — это мой. Я сказал «Du bist meine», «Ты мой» мужику. И он так на меня посмотрел, типа, чё, типа, камон, чувак, мы не в клубе. Типа, что происходит? Ты укусил его потом? Ну, я, конечно, мы засосались, ну, типа, прямо на ленте обнялись. И, ну, короче, типа, реально тупой. Прям я бытовые какие-то простейшие вещи не могу сделать до сих пор, хотя прошло уже там 10 дней с момента заражения, с момента появления симптомов. Короче, это не живая вакцина, это тяжелее гриппа или простуды, в смысле, что он имеет долгосрочное какое-то воздействие на психику. Короче, не советую, носите маски, типа, старайтесь не заболеть, это не живая вакцина, это хуже. Вот. Потому что у меня 3 дозы вакцины из свежих, короче. Угу. А когда ты бустнулся, кстати говоря? Бустнулся я за 2 недели перед отлетом, типа, в начале декабря. А, окей, ну, то есть, в принципе, да, норм. Ага. Да, ну, типа, я свежий, чуваки. Угу. Угу. Ну что, я очень стараюсь тебя не осуждать, конечно. Слушайте, я не знаю, как правильно, честно. Вы можете меня осуждать. Как правильно? Задержаться на Шри-Ланке даже без тестов еще на неделю. Ты мог? Очень дорогие билеты. А? Типа, они скипнулись бы просто. Я должен еще более дорогие билеты покупать. У меня кошка в кошачьей гостинице. Типа, куда я ее выпишу? Дорогой, естественно. Ну, короче, а еще работа. Ну, то есть, типа, я не могу взять отпуск. Ну, как бы, не был готов. А работать со Шри-Ланки ты не можешь? Ну, типа, теоретически могу. Ну, это, знаете, как работать из, не знаю, из Бангладеша. Ну, то есть там нет атмосферы, там очень жарко, там мозги плавятся, а я еще болею. Короче, я что-то... Не знаю, как правильно. Вот честно, слушатели, вот можете меня осуждать, честно, я не знаю. Я... Что значит не знаю, как правильно? Слушай, как правильно, очевидно, да, но... должно быть. Правильно больным не лететь. Но... То, что ты сделал по-другому, ну, это как бы... Каждый осудит тебя по-своему, но это не может быть правильно. Да, я согласен. Это альтернатива, это плохой вариант, чуваки. Если имеете возможность не лететь больными. Но я при этом, у меня не было теста, я не был уверен на 100%. А почему Германия пускает без ПЦР? Вроде многие требуют. Нет, если ты привит... Или с резидентом. Если ты резидент, если ты привит двумя дозами минимум, тебе не нужен тест на въезд. Причем его никто не проверяет, понял. Ты просто полетаешь. А у меня вид на жительство, и у тебя упрощенная процедура входа в страну, ты просто показываешь эту карточку, у тебя даже типа там ничего не проверяют. Ты просто показываешь карточку, и тебя пропускают. Ну типа как в школу входишь по пропуску, и у тебя никто никаких тестов ничего не смотрит, потому что подразумевается, что ты привит. И типа все, ты прошел, я тут же сразу домой поехал, ничего не... Британия сейчас тоже сделала такую штуку, что если у тебя три перевивки, то, в принципе, И как бы норм. Тут еще такая фигня, что, типа, ладно бы это было бы 2 года назад, когда не было бы людей прививок, я реально нес бы опасность для людей, я мог бы убить кого-то теоретически. Но сейчас все, кто хотели, блин, привились. Мы сейчас, омикрон прет просто страшно. Мы все равно все переболеем. Антиваксеры, типа, заслуживают этого, да? А остальные нормы. Ну, не, у нас, например, в транспортах всего антиваксер не может войти. У нас облавы полицейские, и, типа, большой штраф 500 евро. Что? Ну, типа... И у нас ты не можешь никуда войти, кроме супермаркета, без теста, без прививки. Ага. Ну, ага. Типа, так что, типа, минимум шансов. Да. Нет, Британия, мне кажется, одна из самых свободных в Европе стран сейчас. В Британии и России братья навеки. Ну, в какой. Только здесь привит большой процент людей, но как люди к этому относятся, при том, что многие пошли привились, это примерно одинаково. В смысле, никто здесь не готов сейчас к локдаунам. Типа, ну, если ко мне приходит механик по двигателю, и я буду в маске, а я так, ну, часто делаю, то, ну, его это раздражает. Ему кажется, что я какой-то параноик. И так они смотрят на тебя свысока, типа какой-то хипстер, лодку внутри в белый цвет покрасил. Что это у него? Сад какой-то на крыше, блин. Вот. И тут ты еще в маске их встречаешь, они... ну все, понятно, не бойся, ты там в Хакни, да, на лодке своей тусишь. На Шри-Ланке ты сидишь в машине с таксистом, он в маске едет, когда ему хочется, он кашляет, он берет, снимает маску, делает так. Ну, это просто тоже россиянин после. Классический. Ты что, бедрило делаешь? Не таксист. Делай так больше никогда. Да, да. Как Шри-Ланка-то без ковида? Шри-Ланка хорошо. Очень много русских стрёмных, которые раньше в Тай ездили. Я сейчас не, типа, ну, такие бабы с губами, вот это все очень странные люди. Мне прям реально не... Как бы я нормально отношусь к русским за границей. Стереотипизируешь сейчас, ну ладно. Ну, а вот сейчас реально, которые говорят... Заходит человек в магазин одежды и по-русски говорит шри-ланкийцу, где зеркало. Ты чё, дурак, что ли? Либо ты где находишься? Либо это не Турция. Не, ну, кстати, люди, когда они знают другого языка, они так делают на всех языках. Меня тоже это жутко бесит, но да, типа... Ну, Шри-Ланка прекрасна, как и всегда. Очень хорошая, недооцененная страна для летнего отдыха. Конечно, на фоне супертуристических Таиландов и Турции она прям очень хороша. Да, а что произошло? То есть Таиланд, типа, все вот эти остальные места, типа, закрылись, или у них там, типа, карантин, да, и поэтому Шри-Ланка единственная? Да? Саш, нет, на самом деле, короче, давно почти весь мир, кроме Китая, может быть, Японии, по-моему, в целом открыт. Ага. И в Таиланд сейчас приехать, да, нужно собрать документы, но ты приезжаешь, и тебе, ну, это называется карантин на Пхукете. Это значит, что ты не можешь уезжать 7 дней из Пхукета. И, по-моему, раньше они говорили, и, пожалуйста, ночуйте хотя бы, ну, в своем отеле, там, где вы написали на бумажке. Но сейчас, по-моему, даже это правило убрали. Ну, короче, это настолько лайт-условие, то есть кто хочет, вполне может путешествовать. Риск главный, насколько я понимаю, все-таки вот в том, во что Сережа попал. Типа, ты все спланировал, у тебя дорогущие билеты, а ты вдруг в поездке заболеешь. Но это, типа, везде нас может настигнуть. Вот. А почему больше людей на Шри-Ланку стало ездить, а не в Таиланд, я даже не знаю. Наверное, цена одинаковая, карантинов вообще ограничений никаких нет в Таиланде, в Шри-Ланке. Никаких нет, просто если ты не привит, ты обязан в какой-то специальный отель посидеть сколько-то, пару дней, 2-3 дня, а если ты привит, спутником включим, в том числе, и типа делать, что хочешь. То есть они распознают спутников, да, все, ну, И причем там очень, у меня, я знаю несколько лично людей, которые подделали просто сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты, потому что люди на Шри-Ланке, там сидит мужик в такой будке, у него ничего нет, никакого смартфона, ничего, он просто смотрит на печатки, такое написано, типа, vaccinated, он такой, окей, чек, ПЦР, о, все, годится, а что там? Театр. Как это, театр безопасности, что-то такое? Очень смешно. Все мы под конец года, будем честно скажем, все мы под конец года немножко выгорели, все мы заслуживаем Шри-Ланки. Вообще жесть. А вы что, вот вы почувствовали, что прям под конец года что тяжело было, признавайтесь? Да, но я не уверен, что это... Конечно, давит на меня эта общая обстановка, но... Я не могу сказать, что я себя в жизни так не чувствовал, когда я, не знаю, американской визой занимался. То есть не то, что у меня прям... Я просто с лодкой очень упоролся за год, конечно, потому что я слишком много про это думаю, переживаю, и как-то у меня просто личная тревожность повышенная. Если бы я был такой на чиле, на расслабоне, как все, ну, ковид и хрен с ним, ну, лодка и пусть, то, наверное, было бы проще. А так я, да, я тоже... Ну, мне тяжело работать, тяжело сосредотачиваться, я тоже себя чувствую, вот как Сережа описывает, но только мне каникулы не помогают. Ну, типа, я ушел на длинные новогодние каникулы, или там я иногда беру месяц целиком. Я могу взять, в принципе, еще, но я просто нагружу себя... как лодкой или еще чем-нибудь. Я не умею прямо совсем отдыхать. У меня, типа, личные проекты, и мне хочется их тоже делать. И когда нет работы, я просто их начинаю делать. Наверное, может быть, стоило бы совсем прям расслабиться. Вот тоже хочу на Шри-Ланку поехать. Но мне мозг говорит: нет, Артур, ты сначала должен сделать вот этот свой проект, а потом ты сможешь полностью расслабиться. Но этот проект никогда не доделаются до стадии, на которой мой перфекционистский мозг скажет мне: все нормально, готово. Никогда готово не бывает. Поэтому теоретически моя голова никогда не разрешает мне отдыхать. Вы, наша постоянная рубрика «Психотерапия», публичная в подкасте «Мигранткаст» с Артуром. Саша, ты чё? Как ты выгорел под конец года? Ну, мой совет то, что иногда, я это говорил без сетников, иногда нужно даже просто ничего не делать. Выгорел ли я под конец года? Наверное, в какой-то степени выгорел. У нас с женой было в какой-то момент такое понимание, что ближе под конец года то, что пандемия, ну, продолжается, и она не закончится еще и в следующем году, то есть в этом 2022 она будет продолжаться. К этому моменту уже вот мы два года, ну, мы живем в Лондоне, я каждый раз анонсирую, как в начале каждого подкаста, что, типа, я вещаю из Лондона, но на самом деле мы живем, как бы, в райончике под названием Волтомстоу. Райончик Волтомстоу — это, как бы, вообще не центральный Лондон, и вообще, как бы, можно сказать, такой довольно спальный район. То есть это как если бы... Ты вроде как живешь в Петербурге, но на самом деле ты живешь в Купчино, по большей части. Так как я работаю из дома, опять же, то есть по большей части я 5 дней в неделю гарантированно, то и 6, иногда и 7, когда был локдаун. Я, соответственно, провожу, ну, в квартире и в нашем районе, чтобы выйти куда-нибудь попить кофеечек, вот это все. А кофеечек у нас есть, у нас вкусный кофеечек, как бы варят все это, да, но когда ты туда ходишь, типа, каждый день, и так продолжается, как бы, сначала год, потом два, и ты потом понимаешь, что еще и третий год будет продолжаться то же самое, в общем и целом, нас накрыло вот это понимание, и мы такие, что, типа, все, надо с этим что-то делать. И на этой неделе мы написали нашей лендлэди и сказали, что мы съезжаем с этой квартиры. Ого. Все. Якорь поднят. Мы съезжаем с этой квартиры, но у нас, как обычно, там контракт, это все, так что нам нужно за 3 месяца все это уведомить. Так что вот следующие 3 месяца мы будем паковать вещи. Мы запакуем все вещи. И куда? И мы отправимся в Эдинбург. Вот. Ну, это тоже не новости, я об этом немножко говорю. А это Шотландия, да? Это столица Шотландии. Эдинбург, он размером примерно как Хельсинки. А в Шотландии очень много тоже родни с Финляндией. Блин, мне хочется за вас порадоваться, но мне так грустно, что друзья уезжают из Лондона, а я буду плавать один тут. А ты в Шотландию не можешь доехать теоретически, доплыть? Теоретически. Ну, могу, за год, наверное, доплыву. А туда есть прямо вот эти ходы морские? Там в какой-то момент придется перевести лодку, либо проплыть немножко там по морю. Но так делают люди, можно добраться до Шотландии на лодке до упора, а потом еще немножко перевести, и дальше уже по шотландским каналам плыть. Да. Вот когда я до упора дойду, тогда я поеду. Сложно чего-то загадывать, но сейчас ситуация такая, что в Лондоне, в общем и целом, как бы в Лондоне, соответственно, меня всегда держала работа. В Лондоне много было интересной, ну, то есть в Лондоне интересная работа, интересные проекты, много, как бы, возможностей, зарплаты лондонские, как бы, интересные люди, с которыми можно поработать, пообщаться, профессиональный рост, вот это все, ты прокачиваешь свое CV очень круто, типа там можно все, чем вот этим похвастаться. До пандемии 99% компаний, которые в Лондоне, это все подразумевает, что ты, ну, приходишь в офис 5 дней в неделю, иногда 4 дня в неделю, работаешь в офисе в лондонском. Лондонские офисы — это одни из самых худших офисов в мире. Я могу честно сказать, я работал в многих офисах, они все ужасны. Но никто, ну, то есть, как бы, ну, как терпишь, ходишь, работаешь, то есть, как бы, да, прокачиваешься, вот это все. Но сегодня мир изменился очень сильно. Я хотел, на самом деле, немножко... Мы можем еще немножко поговорить про Шри-Ланку, я могу потом немножко поднять вот эту тему. Или... Да что про нее говорить? Давай да? про мир. Не будем ограничивать себя одной страной. И сегодняшний мир, он не похож на то, что было 2 года назад, до того, как все это началось. И он по большей части... Я сейчас потихонечку ищу там новую работу, вот это все. Я общаюсь с многими компаниями сейчас, то есть компании, которые нанимают сейчас людей. Я могу сказать, что сегодня как раз все перевернулось с ног на голову, и сегодня я бы сказал, где-то 90% компаний, с которыми я работаю, они... Ты им говоришь, что я переезжаю в Эдинбург, и они говорят, да, без проблем, вообще, как бы, да, полный ремонт, как бы, ок. Никаких вообще проблем. Часть компаний говорят, что, типа, ну, у нас, типа, гибридная модель, мы, все-таки было бы здорово, если ты 1-2 дня в неделю все-таки приходил в офис. У некоторых компаний это принципиально, да, да, хотят действительно, чтобы ты хотя бы раз 1-2 дня в неделю приходил в офис, тоже как бы сильно все-таки изменилось по сравнению с 5 дней в неделю, да, каждую неделю. Вот, и с такими компаниями, ну, как бы я уже не общаюсь, некоторые компании, ну, некоторые компании я говорю, что, типа, ну, могу там, типа, раз в месяц приезжать там на поезде, что-нибудь такое, и вот это тоже как бы полный норм. На практике, кстати говоря, потом, на самом деле, даже особо не нужно будет приезжать, они будут с тобой общаться удаленно. То есть нужно все еще быть в Британии, да, то есть там налоговые вот эти штуки, налоговое резидентство и вот это все, но в остальном никого особо не волнует, где ты в Британии находишься, откуда угодно. И зарплаты, самое главное, зарплаты. Зарплаты, дорогие друзья, лондонские. Лондонские, а то и, в принципе, они потихонечку уже ползут в сторону американских. И здесь такая очень новая такая какая-то штука происходит, она глобальная. Во всем мире инженеры почему-то уходят с работы, с таких довольно теплых, насиженных мест, с хороших зарплат, они уходят с них и не приходят на новые места. Как бы что? Называется, по-моему, великое увольнение, да? The Great Resignation. Ну, правильно, потому что они за год заработали денег на всю жизнь, и больше они поняли, да. что, оказывается, можно не продолжать, да. не ходить на работу больше. А еще многие люди сидят дома, они посмотрели на семью, на свое здоровье, и поняли, что они не вечные, типа, что они хотят быть да. с любимыми дома, и не нужно ходить на работу. И да, у этого явления действительно есть название The Great Resignation. Это, на самом деле, не только у айтишников, это сразу в многих сферах сейчас происходит, что люди действительно как бы переоценивают ну как-то какую-то свою жизнь, ценности, что вообще главнее вот это все, какие-то новый баланс находят. А здесь еще хотелось бы добавить, что вот The Great Resignation, причем оно еще более сильное, например, у людей в России, ну тоже в том числе России, например, у таксистов или курьеров, потому что они видят, что спрос на таких, как они, огромный. И люди такие, блин, а нафига, я сейчас могу просто уволиться, посидеть 2-3 месяца спокойно, а потом я супер легко найду работу в этот же день. Mm-hmm. Ну, типа, что держаться за нее, пойду отдохну. Офигенно. Да. Ну, сейчас как бы у меня персональный опыт, как бы опять с колокольни айтишника. Сейчас ситуация, если вы инженер, но она все-таки все еще перекошена в сторону как бы инженера с опытом, но тем не менее ситуация как бы такая, что нужны люди, чтобы они работали. И как бы на этом как бы все зиждется. Если инженеры все уйдут и не будут работать, то как бы мир рухнет, как бы интернет перестанет работать. И он уже как-то с перебоями работает, вы заметили, да? Вот. И поэтому многие компании начали просто людям, чтобы просто их удержать на местах, начали повышать зарплату, причем типа сразу на 20-25%. Это все. И зарплаты айтишников сейчас, говорю, опять же, личный опыт, то, что я общаюсь сейчас с компаниями, смотрю на, собственно, вот эти вот ожидания и то, что предлагают. А зарплата за последние, вот я бы сказал, даже год, наверное. Вот первый год еще вроде как все держались, думали, что все это закончится. Вот сейчас последний год, вот именно сейчас все поняли, что это все не закончится. Плюс The Great Resignation, плюс Brexit. Потому что из-за Брексита теперь европеец не может просто так приехать в Британию, начать работать. Нужна компания, должна спонсировать визу этому специалисту. Это стоит денег не ужасных, но все уже как бы ощутимых. То есть не всякая компания за это возьмется. Это бюрократия, деньги, вот это все. То есть внезапно как бы в Британии еще вот этот вот как бы вакуум такой начался. Из-за этого, да, реально зарплаты вот за последний вон год они скакнули. Тоже где-то на 25%. Я такого, то есть я работаю в Британии уже 8 лет, я такого не встречал никогда. При этом я открыл, да, как это обычно ты начинаешь работу, я открыл, так ты поднимаешь вот эти вот, как это, шлюз, да, и на тебя вот эта вот вода начинает, да, вот и лица. Я открыл свой LinkedIn для рекрутеров, и мне кажется, я его сейчас прикрою немножко, потому что я реально не справляюсь. То есть такого потока я не встречал никогда. То есть я искал последний раз работал, когда полтора года, но уже во время пандемии, но она еще вроде как только началась, и все ждали, когда все это закончится. И тогда у меня нормально как бы шло, в принципе, норм, но не было прям вот такого гигантского потока. Вот, но сейчас это что-то абсолютно невообразимое. Мне кажется, все как-то пытаются за тебя биться. И с одной стороны, это приятно, но с другой стороны, я понимаю, что я просто не справляюсь. Как бы я не могу всем отвечать. Ну, понятно, даже фильтруя очень сильно, я все равно не могу отвечать как бы на все вот эти вот. То есть это какое-то полное безумие. Рекрутеры тебе, понятное дело, звонят на телефон, пытаются звонить, когда они не могут дозвониться, потому что у меня телефон всегда выключен, не вибрирует, он не подает никаких звуков никогда. Они понимают, что бесполезно, они начинают писать мне смс-ки, соответственно, ну, имейлы там, вот это все, то есть... И, да, ну, последний, наверное, пару смешных штук, когда, опять же, начинаешь искать работу, начинаешь скринить, как бы, разные интересные с антропологической точки зрения. Все компании разные, у каждой компании свои интересные такие перки. Такой, прямо такой, крем де ля крем, я для вас немножко выдам, чего я еще в своей жизни не встречал. Одна из компаний тоже типа стартап, но она хочет стать, как они себя позиционируют, Амазоном для покупки машин. Не буду. Имена, явки, вот это все. Ну, короче, один из перков для своих работников они предлагают, типа, раз в год на Рождество они устраивают лотерею. Счастливчик может выиграть себе в подарок на Рождество автомобиль. Да, Лада, чего там, 2106. Другая компания тоже, ну, обычно тоже некоторые компании это делают, некоторые нет. В Британии довольно долго это было по умолчанию, всегда да, то есть должны быть референсы, то есть тебе нужно собрать там, а что тебя там все рекомендуют, что ты там, ты не груша, ты настоящий программист. И вот это все. Тебе должны быть референсы от предыдущих коллег, от предыдущих твоих начальников, что они должны вот это все. И одна из компаний, она собирает, типа, тоже референсы, она требует один из референсов, чтобы был от твоего, от твоей семьи. Ничего себе. От family member, от твоего члена твоей семьи. То есть, может, они хотят поговорить с моей мамой, и моя мама скажет им, что, типа, я достоин гораздо больше зарплаты. Он хороший парень, он мой сын. Никогда никакого говна от него не испытывала. Мы приняты. Да. Это может обернуться, на самом деле, если вы в плохих отношениях со своей семьей, и то как бы все, не видать вам работает, и как бы да. А одна из компаний, тоже, с которой я общаюсь, они типа тоже полная удаленка, и плюс, и как бы у удаленных работ есть еще там свои перки. Один из перков называется async, то есть когда все работают асинхронно, типа каждый там в своей зоне временной где-то там, один на Шри-Ланке, другой в Японии, третий в Австралии, и все там, типа мы все работаем типа асинхронно, но тем не менее хорошо общаемся друг с другом. И в этой компании, короче, одно из требований, еще до того, до вообще самых первых интервью, у них первое требование, то, что они должны оценить твои способности вообще писать внятно и четко. Сережа, мне кажется, вот как раз вот твой хлеб, вот слава оно. Слава богу, я прошел этот тест. Да, прошел этот тест. Ну, в общем, да, они меня попросили фактически написать сочинение на тему, как я провел свое лето, что-то в этом роде. И причем там, типа, должно быть много букв, и я так посмотрел. Слушай, ну это такой корпоративный булшит, мне прям жалко. Да, слушай, нет, я так смотрю, так, и я так, ну, может быть, попозже, но да. Ну, последняя, да, штука, то довольно часто у программистов тоже, когда вы ищете работу, вам там, типа, перед тем, как вообще, типа, вас, с вами вообще начнут разговаривать, это было 2 года назад, опять же, мир сильно изменился. До того, как с вами вообще начнут разговаривать, не зайдут до общения с вами, обычно вам скидывают, типа, домашнее задание, где вы там должны написать, я не знаю, Facebook с нуля дома за 2 часа, вот, и послать им исходный код. Вот, и сегодня, если компания... То есть некоторые компании, да, они все еще так делают, они говорят, ну, типа, домашнее задание, там, посмотрите, вот. И если они присылают вам домашнее задание, в общем, я на одно из таких домашних заданий посмотрел, а там, как обычно, типа, напишите там приложение с нуля, там, фронт-энд, бэк-энд, все. Так посмотрел, и я написал, типа, а давайте я не буду это делать. Они такие, а давай не будешь. Типа, пропускаем эту стадию полностью, да. То есть, в общем-то, в общем, можно уже, я не знаю, чего, можно, мир изменился, наконец-то. Саша думает, а что еще попробовать? Говорит, а давайте вы мне кота заведете. Я не могу решиться 2 года, вот вы давайте заведете. Они говорят, ну, давайте, ладно, Саша Александровна, мы... Я хотел, на самом деле, выставить у себя в профиле, что, типа, если кто-то из рекрутеров хочет привлечь мое внимание, прислайте мне коробочку, как это, корзин... Нюнцы. Это ситник мог бы так, мне кажется, сделать. Корзинку от Fortman Mason. Это такой очень хороший магазинчик. Ключи из Форда Боярд прислали. Да, там, чтобы был сыр, чтобы там было какое-нибудь шампанское, там, чтобы я так подумал за бокалом шампанским, стоит ли отвечать или нет. Ну, слушай, я шучу, на самом деле, только наполовину, но мне кажется, еще год Брексита и пандемии, мне кажется, в Британии мы придем к этой стадии, да. Слушай, есть такая серия в Silicon Valley, уже старая довольно, так что это не до Брексита все существовало. Гилфойл решил такой, ребята, я из нашего стартапа ухожу. Блин, ну, давай, раз так хочется. Да, рекрутеры начали ему, только что машину его не купили, начали ему посылать каждый день какие-то, и он тоже начал, короче, он просто встречал курьеров, забирал то, что ему рекрутеры прислали, говорил спасибо и ждал следующего предложения. То есть я в своей жизни, то есть я давно работаю, типа, в IT, в Британии, в Лондоне. Не первый раз замужем, да, как говорят? Да, то есть за все вот эти 8 лет в этом Лондоне никогда у меня не было этой ситуации, как у Гилфойла. То есть никогда рекрутеры тебе ничего не прислали, и в общем и целом общались с тобой, что типа, а, понаехал тут из России. Мы посмотрим еще, общаться с тобой или нет. Да. Не знаю, Саш, мне кажется, ты просто меньше в себя верил, и LinkedIn, ты, может, что-то другое написал там в LinkedIn. Ты, может, наконец написал, что ты senior developer, и все, пошло-поехало. Меня очень сильно радует, на самом деле, ситуация, то, что ремоут, ну, существует. Я знаю, что Сережа, в общем, в целом работает в ремоуте, и Артур тоже всегда был. Ну да, то есть то, что ты описываешь, как бы, ого, я могу поехать в другой город. Типа, я по-другому вообще не представляю себе, как можно. Работать в другой город, но получать лондонскую зарплату. То есть это как, это понимаешь, это как и торт съесть, и... Это как жирно живут очень многие... Ну, блин, мне, честно говоря, уж стыдно и неприятно про это говорить, потому что, ну, все не айтишники, все три не айтишника, которые нас слушают, они, как бы, их это все может бесить, потому что, ну, это все, да, это очень привилегированная какая-то фигня. Надо сказать, что я не всеми этими штуками пользуюсь, у меня не какая-то космическая зарплата с акциями Фейсбука и все такое, но в целом те, кто живут в России, особенно в маленьких городах, типа какой-нибудь Тулы или Воронежа, и кто понял, что можно, оказывается, даже не в Москву, не то что в Воронеж, не в Москву устроиться, а типа в какой-нибудь стартап в Калифорнии, то да, им там платят 150 тысяч долларов в год какие-нибудь, а живут они в Туле. Ну, то есть ты просто уже не понимаешь, куда 4-й BMW, зачем он тебе и куда его поставить там, и вот. При том, что в России продолжается, ты можешь быть в России миллионером и продолжать платить 6% налога. То есть это неслыханная для всего мира ситуация. Но при этом тебя менты могут какие-нибудь принять по левому делу. Ну, как бы ты платишь. Да, в любой момент. Но этот, хоть ты айтишник, хоть никто, это ж никак не... Это перки, да. Да, перк называется защита от выгораний, потому что ты всегда как бы на измене, не знаешь, ты нормально сейчас за хлебом сходишь или нет, некогда выгорать. Так, мне кажется, от этого как раз выгораешь, нет? Ну да, мне кажется, это правда. Но это зависит от склонности к тревожности, кто-то на чиле. Одна из причин, на самом деле, почему мне персонально хочется переехать в Эдинбург, потому что, ну, когда я жил в Финляндии, я в Финляндии жил большую часть своей жизни, Финляндия очень хорошая страна в плане как бы такой стабильности. То есть у них такая стабильная политика, у них стабильная экономика. У них, в общем и целом, все довольно предсказуемо. И если вы, опять же, айтишник или вообще работаете, ваша карьера и вот это все, рост тоже очень предсказуемый. И ничего, в общем и целом, не происходит просто так, а все очень как бы спокойно. Хотелось какой-то движухи, хотелось какой-то непредсказуемости. И мы собрали вещи, приехали в Лондон и огребли просто по полной. То есть как бы ты просыпаешься, ты не знаешь, как пройдет твой день. Ты не знаешь, прогрызла ли крыса твой туалет. И ты когда смываешь, каждый раз страшно. Ты выходишь на улицу... И это ты даже лодку не покупал. Ты выходишь на улицу и не знаешь, встретишь ли ты лесу или даже полицию на конях, или вообще, что все, что угодно может произойти. И в Лондоне это действительно как бы, а если еще в центр поедешь, там вообще как много чего происходит. Вот. И вот этого, мне кажется, вот я сейчас как-то набрался, и уже хочется как бы перерывчик, как бы хватит. Но оно продолжает на тебя литься, ты не можешь из этого как-то выйти. Поэтому, да, ну, вот это всегда, мне кажется, у людей часто, ну, не всегда это происходит по спирали. Ну, то есть вот я тоже когда-то там жил в Череповце очень комфортно, и я в какой-то момент как будто бы над этим в похожей ситуации оказался, где я сейчас нахожусь. Я тоже чувствую себя суперкомфортно, но это такое... Типа ты как будто бы... Нет особой разницы между Череповцом и Берлином. Тебе, с одной стороны, комфортно, с другой стороны, скучно. Поэтому, короче, опасно. Артур, а тебе пишут в LinkedIn кто-нибудь? Тебя вообще зовут на работу? Фанатки меня и лодки кидают ли мне... Дикпики. Нет, я не обновлял давно LinkedIn, и, ну, иногда раз в месяц приходит все равно почему-то от какого-нибудь рекрутера, да, какое-нибудь письмо в стиле «Мы тут у нас супер-синьор, нам нужен разработчик, мы используем последний стек, приходите к нам делать какой-нибудь классный поиск, да, авиабилетов или еще чего-то». Скайсканер? Скайсканер всегда набирает, это правда, да. Кажется, ты не особо заинтересован, да, в таких предложениях. Я все еще ценю свободный график, ценю то, что я, ну, 6 лет я пожил в Америке, я пожил в Британии, и мне не нужно никак от этого не зависят мои... Ну, конечно, у меня много своих проблем. Мне кажется, мы уже об этом говорили здесь, что я сам отвечаю за свои визы, я сам сейчас сижу, делаю свои налоги, в очередной стране разбираюсь, как это все устроено. Но я все еще не готов менять свою сложную, простую жизнь на что-то, потому что мне это дает какую-то свободу. Я могу в любой момент сказать: ребята, я устал, я хочу там не работать 2 месяца, это возможно. Ну, а 2 года не можешь. Ну, могу, наверное, в принципе. Я не знаю просто, что случится с проектом и с компанией за это время. Теоретически могу, наверное, не знаю. Когда я слушаю рассказы про то, как это вообще устроено, как у людей там по 140 звонков в день, как им прямо нужно вот с утра до вечера, вечера они что-то там сидят, фигачат, как они устают. Я просто не понимаю, если у тебя нет другого выхода, понятно, а так зачем? Ну, типа, ты вот увеличиваешь ты свой доход, сколько ты хочешь денег заработать, наконец, прежде чем ты умрешь. Как бы, какой... Кстати, вот часть вот этого Great Resignation сейчас еще говорят то, что люди, ну, то, что они почувствовали, что они их ценят и их мало, они стали, опять же, выторговывать себе более интересные условия работы, то есть, например, 4-дневную рабочую неделю, да, при той же зарплате. Да, раньше об этом говорил только Ситник, типа, в Твиттере, а теперь все такие: о, интересно, а я вот спросил, можно ли мне 4 дня в неделю работать, и оказалось, что можно. Да, я вот удивлен, что это никто раньше, и всегда эти перки были выторговать себе, да, больше денег, какой-нибудь крутой компьютер, там еще чего-нибудь, какие-то дополнительные там печеньки в офисе. Теперь люди подумали: о, так я же могу просто меньше работать, и могу больше посвятить времени на что-то, да, свое. Время, оно как бы не бесконечно и в общем и целом имеет очень сильную ценность, да, большую. Многие компании, кстати говоря, предлагают тоже то, что удаленка, и там есть вот эти вот так называемые core hours, это когда тебя ожидают, типа пару часов в день, ну, онлайн, а остальное, типа, будь когда тебе удобнее. Да. Тоже неплохо. Наша обязательная рубрика. Мы сейчас узнаем, как у Артура дела с лодкой. Много обновлений, много. Я доплыл до Чезанта. Это, в общем, для многих лодочников, с одной стороны, такое классное место. Это 8-я зона Лондона, то есть как будто вообще... Ну, как Нью-Джерси, да. После нее уже заканчивается Ойстер, то есть ты не можешь просто так, по-моему, платить телефоном, как я тут все время делаю, ни о чем не думать, а типа нужно будет билет покупать, вроде бы он дороже начинает стоить. Ну, короче говоря, там я вроде жизнь там есть, по слухам, но я уже так далеко пока не залезаю. Вот. Говорят, что я там погулял в районе Чезанта, по Навельке покатался, там прикольная система озер, есть какие-то там... Мне это очень все Финляндию напомнило, значит, какие-то люди прямо ходят специально с биноклями, смотрят птиц разных. Бёрдвотчер. Я прохожу мужика, говорю: а чё, да, чё ты? Он говорит: да вот там вот такой прикольный, там какой-то птиц сидит, а там вот такой. Я говорю: блин, здорово. Я, ну, как-то в Лондоне не замечал такого раньше. Вот, и построены специальные такие красивые деревянные павильоны с большими окнами, и там в них ничего нет, просто, ну, в смысле, там такая барная стоечка, как бы у окна, и стулья такие куча наставлены, но бара нет. И ты просто у этого окна сидишь, сидишь и смотришь на озеро, как на нем там плавают утки, лебеди. То есть специально такой огромный павильон, чтобы смотреть просто за природой. В общем, приятное очень место, на самом деле. Выгорел. Да, выгорел и пошел вот в этот павильон. Да, да, да. Вот. Но не зимой. То есть вообще вроде как советуют сюда летом приезжать, потому что... Ну, по-моему, я уже про это жаловался. Вот в чем проблема в тех мест, где я сейчас нахожусь зимой. Во-первых, электрички ходят раз в полчаса. А они довольно быстрые, ну, относительно. 25 минут, 25-30 минут до Ливерпуль-стрит. Это как более-менее центральный Лондон. То есть некоторые люди и на метро столько же как бы тратят, чтобы добраться. Но тебе нужно дойти до электрички. Там у меня это обычно 10 минут. И ходит она раз в полчаса. Если ты хоть на минуту опоздал, ты будешь на холодной станции стоять, значит, полчаса ждать следующей электрички. Во-вторых, темнеет рано. Но тоже как бы относительно в 4 часа дня сейчас уже темно. И когда ты в каком-то городском более-менее районе, то есть фонари, есть свет от домов и так далее. А когда этот Чезент, это прямо настоящий лесопарк. И днем ты такой выходишь, идешь там, и прикольно, птички, лисы бегают, прямо их много, и утки-лебеди, и лодки, и как, типа, хорошо, я на природе. Идешь ночью, охренеть, я ночью в лес прусь, просто прям вот черный лес. То есть я купил второй фонарь, я завел правило, что они всегда заряжены у меня, то один, то второй, я их меняю. И если я выйду без фонаря из лодки, ну, это реально проблема. Я потом этим с айфоном себе буду освещать, только ботинки свои увижу в темноте. А ты купил себе этот полицейский фонарь, которым, если что, можно и отбиваться там от лисы? Нет? Я не знал. Есть такие, они... Такой фонарь-дубинка, короче. Класс. Ну, в общем, стремновато, честно говоря, и я как-то... Некомфортно мне. И ты, то есть ты топишь печь, у тебя закончился уголь. Тебе нужно... А время там, даже если еще рано, 8 вечера, но выглядит так, как будто 2 часа ночи, абсолютно глухомань. И вот выходишь на носик лодки, там засыпать угля. Ну, в общем, некомфортно. И ночевать мне было. Хотя многим, наоборот, нравится. Им не нравится город. Мне нравится, что по каналу мимо кто-то постоянно ходит. Им не нравится, когда свет домов там до лодки доходит. Они вот любят прямо, что природа, лес и все. И можно дрова какие-то, упадшие ветки собирать в лесу. Это, короче, кому-то это удобно, меня это напрягает. Я все-таки люблю... Хипстерская моя душа любит, когда вот Хаггерстон в Лондоне и вот этот вот микс канала и такой какой-то христианий, что ли, дух, когда вот лодка, садик на крыше, но у тебя где-то там рядом дома, цивилизация, все-таки до Теска 5 минут пешком, что-то вот такое. Вот это сочетание, то, ради чего, в общем, я и хотел на лодке жить. А когда вообще ты хардкор совсем в лесу, то как-то, знаете ли, не очень. Вот. Ну, в общем, я решил, что это моя последняя точка будет. Я уже как бы все свои, ну, хороший задел на год себе по милям сделал, соответственно. То есть, если доплыву до Чезента и плыву сейчас обратно, то у меня есть больше возможностей для маневра в плане того, где мне повернуть, как далеко мне заплывать на западе. То есть, если я на востоке, на северо-восток залез далеко, то, соответственно, запад я могу теперь пораньше остановиться, если я захочу. Случилась интересная вещь. Значит, я получил первую лодочную травму какую-то серьезную за это время. Причем совершенно идиотским способом. Сколько чего я только не делал. И ковры вытаскивал, с пропеллера разворачивал, и якорь из Темзы доставал и нырял в нее. Какой только фигней я не занимался за год, и сколько всего в этом подкасте было рассказано. Но я был жив с мелкими синяками и всем остальным. И тут я решил поправить солнечную панель. Ну, потому что, когда ты на лодке поворачиваешь, ну, то есть река идет прямо там. Потом ты сворачиваешь направо, например, где-то там русло реки уходит, солнце начинает находиться с другой стороны, а зимой его очень мало. Поэтому ты максимально стараешься солнечные панели так разместить, чтобы они как можно больше, в общем, находились под углом 90 градусов к солнцу. Я просто поправлял солнечную панель, и она, ну, открутил ее, и она у меня лежала на ладони, на руке, как бы, и я руку плавно сдвигаю вниз, чтобы панель не ударилась там о крышу лодки, а, значит, аккуратно опустилась. Ну, и я вот, и у меня рука опирается на скобку металлическую, такой треугольник, на который эта панель закреплена. Ну, я так вот 10 сантиметров опустил панель, снимаю руку, а из нее просто хлещет кровь, и я вижу внутренности своей руки, практически кость. Короче, ну, было тяжело. Это не очень приятно, когда ты видишь свои внутренности, когда ты двигаешь пальцем, ты видишь, как это внутри. двигается. Я заранее извиняюсь перед особо чувствительными людьми. Ну, в общем, я быстро среагировал. Я одной рукой написал Тане, что я сейчас могу упасть в обморок в течение 15 минут. Если я не напишу в течение 15 минут, то мне надо звонить, и локацию свою скинул, я нахожусь здесь. Потом очень быстро достал аптечку, слава богу, все это есть, и чуть позаливав кровью пол, как бы себя перевязал, вот, обработал там рану как-то, и такой, ну, что дальше делать? А, ну, мне как бы Таня скидывает ближайший там emergency room, госпиталь. Травмопункт, да. Ну, да, ну, я и пошел туда, потому что не в России же я, чтобы скорую вызывать по таким вопросам. Вот. Иду пешком. Ну, думаю, взять Uber, но пока я его дождусь, то все, что-то прохладное. Я думаю, быстрее дойду. Но, думаю, еще во мне же дух автостопщика. Я думаю, европейцы должны быть доброжелательные люди. И вот выходит из леса на парковку бородатый какой-то мужик странного вида с перевязанной рукой и говорит: девушка, вы не могли бы меня до больницы? Девушка одна здесь отдыхает. Она меня так смотрит серьезно и качает головой. Говорит: нет, чувак, извини. Ну, ладно. Пришел травмпункт, в общем, они мне задавали раздражающие вопросы, типа, год рождения, туда-сюда, я на руку свою показываю все время, но как бы... Быстро, на самом деле, меня зачекинили, и мне повезло, потому что люди там в более популярных emergency room'ах часами иногда в очереди ждут. Да, сейчас считается 4-6 часов в травмопункте в Лондоне, это как бы среднее. Если да. Выжил, то, слава богу, уже. Да. Ну, в итоге я ходил в другой, и да, я сидел в очереди, но час с ноутбуком, с интернетом, и через час меня уже посмотрели, при том, что это было вроде загруженное время. То есть, ну, мне более-менее везет в этом плане. А тут меня как бы... Я 5 минут успел посидеть на стульчике, меня тут же провели, сказали, что нужны швы. В общем, первый раз мне наложили швы в жизни, по-моему, ну, не считая аппендицита. Вот. И меня девушка спрашивает: а ты как порезался? Я говорю: да вот, а солнечную панель? Она говорит: а у тебя их сколько? Я говорю: 3. Она говорит: а, у меня 6. Короче, она купила в Греции дом с мужем, и на пенсию они уезжают туда, и у них полный офгрид, так что мы с ней про батарейки поговорили, у нее там будут оливковые деревья, курицы и все такое, и тоже, ну, то есть они не подключены к городской сети, поэтому у нее все те же лодочные электрические вопросы, что у меня имеются. Генератор, батареи, эти панели солнечные. Вот, так что такие дела. А потом перед Рождеством, то есть я пытался снять эти швы, то есть я поехал в другой emergency room, мне нужно было ехать, тот же меня не принимал по этому вопросу. Вот, приехал, подождал в очереди, она начала их снимать, ну, и оказалось, в общем, что рано. Там кровь пошла. Она такая: ну, еще 4 дня подожди и снова приходи. А вообще, можно сделать appointment со своим GP, с терапевтом, как бы, чтобы через него это все сделать. Но один appointment был где-то совсем в другом конце Лондона, мне было очень неудобно, там, через 2 дня или там, типа, через час, то есть такие были какие-то временные рамки неподходящие, либо, типа, там, не знаю, 7 января, сейчас Рождество. Поэтому я, конечно, поехал в emergency room. Ну вот, и, в общем, ну, прошли эти дни, и я так все дотянул, потому что перед Рождеством было много всякой волокиты. За день до Рождества, типа, остался, и я все еще со швами. Не хочется мне вот Рождество со швами встречать. Я думаю, ну, вот надо сейчас ехать, а время там уже 8 вечера, а я в своем лесу в этом на лодке. Вот сейчас я поеду в этот emergency room, просижу там пару часов, потом мне как-то обратно надо добираться, а последняя электричка там в 11:30 уйдет. То есть я на такси очень дорого будет, потому что там, ну, 18 километров получается, что-то такое. Ну, я, в общем, погуглил, как снимать швы. YouTube-видео, да, показать с примерами, да. Взял пинцет, да, и оказалось, что, в общем, можно, да, вот. Я выпил вина, снял себе швы, и нормально. Блин, же. Ты как герой фильма «Старикам здесь не место», где он сам себя перевязывал. Да. А еще у меня перед Рождеством решили, естественно, умереть батарейки. Я думал, что... Ну, у многих начинается такая проблема, если они у тебя уже не в очень хорошем состоянии, холод им не помогает. Когда минусовые температуры приходят, они прям начинают хуже и хуже. Есть знаменитая, кстати, типа история, что почему-то, если у вас дома есть датчик дыма, и в нем, конечно же, есть батарейка, то эта батарейка почему-то всегда помирает по ночам. И это такой мировой феномен, никто не знал, почему. Ну, отгадка, конечно, очень простая, потому что ночью обычно в доме холоднее. Одним утром они мне показали 9,5 вольт или что-то такое. Это уже совсем неадекватно для 12-вольтовых батарей, значит, им совсем плохо. Ну, я представил, что просто на Рождество они у меня могут отвалиться, и классное будет Рождество. Поэтому срочно надо, стал думать, что делать. А что делать с батарейками полумертвыми? Можно их нормально было бы зарядить, но нечем. То есть это очередное. Мне как бы... Напомню, что мне досталась лодка, несколько неподготовленная для continuous cruising. Она стояла 3 года в порту. Там было электричество. Все, вот. А когда я ее, значит, вывез в поле, то начались проблемы. И одна из моих проблем, доставшихся мне с этим двигателем, это очень слабый генератор на двигателе. Он дает 20-30 ампер-час. А у меня 4 батарейки по 100 ампер-час. То есть, ну хорошо, на этих свинцовых батареек ты можешь использовать только наполовину их, чтобы они не портить их. Но даже если мы возьмем 200 ампер-час и генератор, который дает 20, то получается, что, соответственно, мне нужно 10 часов гонять двигатель, чтобы более-менее зарядить батарейки, а заряда нужно, по-моему, на сколько там, на 15-20% больше вкладывать в батареи, чем ты взял, потому что они не все забирают так эффективно. Короче говоря, конечно, я не гоняю так часто двигатель, но я и не трачу по 200 в день, положим. Грубая математика выглядит так. Я за день съем 70 ампер-час, солнце зимой дает, 10, а если я завел двигатель на 2 часа, соответственно, еще 40. Ну, то есть я каждый день вынимаю 70, кладу обратно, в лучшем случае 40, скажем. Конечно, я постоянно не дозаряжал батарейки из-за того, что у меня, в общем, не было эффективного способа их заряжать. И летом это было не так заметно, особенно когда я проапгрейдил солнечные панели, а зимой, соответственно, это все просто дошло до крайности. И да, я стал срочно думать, что же делать, и самый нормальный способ — это оттащить их в квартиру и зарядить их от розетки с помощью специального зарядного устройства для батареек. Но это старые батарейки все еще, которым сколько уже лет, да? Нет, я в прошлом году, прямо в этом подкасте, перед записью с Костей Пинаевым, по-моему, эпизода, купил новые 4 так батарейки, заменил старые. Они более-менее расходник. Каждый, это известный факт. Купил лодку, поменяй батарейки, потому что если им там года 3, скорее всего, они уже износились и там будут работать на 60% в лучшем случае. Ну, как в айфоне. Ты покупаешь айфон, а через 3 года он уже не заряжается целиком. Во-первых, сейчас вот в айфонах батарейки все лучше, во-вторых, в айфоне все-таки литиевая батарейка, и она по качеству не подольше живет, чем свинцовая. То есть это все гораздо хуже, чем айфон в плане качества питания. В итоге думал, как я их попру до какой-то ближайшей квартиры, даже вот если к Саше ехать о том, что он даже не знал. Но я собирался. А у меня дома не было. Надо взять такси, оно будет стоить, 15 фунтов в один конец. Это надо отключить свой этот зарядник от батарейки. Они тяжеленные, 4 батарейки эти как-то допереть. Каждая будет заряжаться, примерно в сутки, то есть мне уже 4 дня. В итоге нашел я рядом с собой, мне повезло, прям примерно напротив места, где я стоял. Это я уже уехал из леса, я развернулся, и следующая остановка называлась Waltham Abbey. Там прям такое аббатство, церковь, все дела, и я встал напротив какого-то дома, такой фэнси, современный, пятиэтажный дом. И за ним была автомастерская. И я им позвонил, он говорит, приноси батарейки, за 30 фунтов зарядим 4 батарейки. И, в общем, я у соседа-лодочника взял тележку, открутил все эти 4 батареи, привез их на зарядку туда. 2 дня он их заряжал, зарядил, привез обратно. Но они все равно показывали, 12,6 вольт они после зарядки показывали. Мне кажется, после полной они должны показывать 12,8 по-хорошему. Короче, шанс, что они ожили, после этого все равно мал. То есть, наверное, я бы Рождество с ними провел. Но параллельно с этим я уже собирался давно переходить на литиевые батарейки, которые гораздо более эффективные. Я купил за 600 фунтов литиевую батарейку на 150 ампер-час. Это почти по объему похоже на то, что у меня было на 4 мои прошлые батарейки. 150 ампер-час, а в айфоне 1500 миллиампер-час. Что-то такое, да? Да, то есть это раз больше. Только не 1500, наверное, может, 1500, реально? Мне кажется 1500, 1200, я думаю. В 100 раз больше, на 100 айфонов, короче. Нет, мне кажется, нет. Или 1000 айфонов. 1000 айфонов слишком дорого для Артура. Нет, что-то вы не хорошо. Дорогие слушатели и читатели, напишите нам, сколько там, да, сконвертируйте. Победитель получит старую батарею Артура. Короче, приехала мне батарея с Bluetooth. То есть к ней подключаешься в приложение, она тебе говорит. Я заряжена. Сколько? Я готова. Да, так и говорится. Сколько у нее заряда? В общем, это все в целом интересно, но одновременно и скучно. Я отдам тебе себя всю. Многими подробностями. Могу с малыми подробностями. Очень, в общем и целом, как бы ты решил твои проблемы или... Ну, я еще в процессе, потому что все не так просто. Выясняется, что, в общем, все лодочные мастера и некоторые лодочные зарядные вот эти штуки, они рассчитаны на старого типа, на свинцовые батареи. То есть, если ты просто меняешь, выкидываешь старые, ставишь новые, все хорошо, пока ты их заряжать не хочешь. От солнца нормально, от двигателя начинаются проблемы, причем не у батареи, а у двигателя. Старые батареи гораздо менее... Старые, когда я говорю, я имею в виду свинцовые lead-acid батареи. Они гораздо медленнее заряжаются. Они быстро заряжаются до 80%, типа за, ну, час, скажем, час-два могут зарядиться до 80%, потом еще 4 часа, они будут, там, 3, они будут заряжаться до 100, с 80 до 100. Это, конечно, все максимально неэффективно, потому что, получается, тебе нужно гонять двигатель долго и так далее, и так далее. И есть 12-вольтовая Facebook лодочная группа, а на ней классный чувак Фил, который давно придумал, что к старым свинцовым батареям ты просто подключаешь одну литиевую батарею. И случается магия. Литиевая батарея суперэффективно заряжается от солнца, также и от двигателя. Она прямо готова, то есть свинцовые батареи очень медленно принимают заряд, постепенно, медленно. Литиевая батарея готова прям сразу все съесть, все, что ты ей даешь. Она типа, ну, на 16% в среднем эффективнее солнца берет. То есть получается, что если ты не обновляешься, ты просто, ну, теряешь солнечную энергию, которую ты мог бы... И ты больше гоняешь двигатель, меньше получаешь солнца. Короче, со всех сторон получается, что литиевые батареи выгоднее. Плюс они там выдерживают, я не помню сколько, 4000 циклов или что-то такое. Короче, их может на 10 лет хватить. Но у них тоже есть особенности. Например, они не заряжаются при минусовой или нулевой температуре. Разряжаться могут. Они, по-моему, еще, да, они прям при холоде могут прям утекать из них заряд, по-моему. Ну, это с любыми батареями может такое быть. Вроде с литиевой не совсем так, я не буду точно утверждать. Главная проблема... Велосипед мой, он прям, у него даже есть система подогрева, он от батарейки сам себя греет в холодные ночи, чтобы, типа, не утекла бы зарядка. Вот. Или чтобы он мог заряжаться. То есть, есть литиевые батареи со встроенным термостатом, да, и, ну, температуры и в моих есть. А есть такие батареи, в которых встроен, я могу это, в принципе, сам сделать, встроенные heat pads, то есть, ну, как подогрев сидения в автомобиле. Вот, да, если она видит, что она меньше нуля, она включает их и потихонечку сама себя греет. Но это чтобы вроде заряжаться, а не чтобы не разряжаться. Ну, в общем, получается, что их не мне очень нравится находиться в моем холодном этом комнате, где у меня двигатель, engine bay, так называемый, где старые батареи спокойно, типа, лежали. Поэтому я новую батарею гордо поселил в свой шкаф, где у меня мои одни штаны находятся. Там же теперь живет одна большая батарея. И, соответственно, для нее пришлось длинные провода сделать, чтобы они обратно шли в engine bay, дырку там просверлить. Ну, в общем, Рождество у меня было такое хорошее. Но новый уровень отношений, для которого еще не придумали название, да? Да. Короче, я столкнулся с совершенно разными проблемами, в том числе идиотскими. То есть мне тупо не получалось подключить обратно всю технику к новой батарее, потому что старые провода у меня были равномерно распределены между 4 терминалами на каждой батарее. Точнее, 4, ну, сколько там, 4 на 2 умножить, это трудно. 8. Короче, было 4 батарейки, и на каждой плюс-минус. И вот солнечные панели были подключены к одной батарейке, а там нагревалка вебаста к другой, а там мои розетки 12-вольтовые к третьей, а холодильник к четвертой. И провода у всего этого дотягивались как бы до... Какие-то провода слева дотягиваются до первой батареи, какие-то справа дотягиваются до последней. 4 батареи при этом между собой, конечно, соединены, но неважно, просто... То есть это было не подключено как-то в одно место, а потом из этого места к батареям. А между батареями, значит, все это вот. И поэтому, когда ты эти 4 батареи убираешь и пытаешься это все подключить на одну, ты немножко офигеваешь. Все через одно место, да. Да, и мне пришлось... А 12-вольтовые всякие штуки и кабели, это не просто так все найти. Это не продается в любом магазине, где у тебя электроника, лампочки и все остальное для квартир. Вот. И мне пришлось прям полный DIY. То есть я взял, вырезал деревянную доску, я, значит, купил две таких коробки, в которых прячут провода в квартирах, просверлил в них в дырки, вставил в них большой, в каждую коробку большой болт 8-миллиметровый. Нас и, закроют. Значит, на него все эти терминалы... Нас закроют за все эти. Да. На него все эти терминалы нафигачил. И электричество случилось, как это, искра пролетела, да? Ну, у меня везде там предохранители, все, в общем, должно быть нормально и безопасно. Предохраняться надо, да. Да, когда болт забиваешь, конечно, надо предохранить. Вот, короче, в общем, с какого-то там, с конца декабря я живу на литиевой батарее, но у меня все еще был тот генератор, который дает всего 30 ампер, и я решил его обновлять на что-то помощнее, потому что мой двигатель тянет 90, и вот я его заказал, наконец обновил, я еще толком не потестил. Ну, короче, это требует все еще внимания, и... Ну, я опять это такой одинокий ковбой, потому что это все-таки малоизведанная территория. Большинство лодочников не решается, и как бы есть такой распространенный, не знаю, миф или не миф, ну, в общем, всем объясняют, что литиевые батарейки — это дорого и сложно, потому что нельзя просто купить и поставить. Вот будут какие-то у вас там с зарядом штуки. А да, я не пояснил, в чем, собственно, проблема. Ну, короче, если просто это объяснить, опять же, да, альтернатор, то есть который генератор на двигателе рассчитан, на старые батареи. Он рассчитан, что они медленно, постепенно берут заряд, и он их будет несколько часов заряжать. Литиевая батарея берет от него, она его выжимает по полной. И она способна его убить, потому что он не готов работать на 100% своей мощности, там, 2 часа. Эмоциональное выгорание, да. Да. Вот, поэтому нужно его, типа, контролировать, чтобы, короче, защищать нужно не новую батарею, а наоборот, от нее нужно защищать зарядные устройства, потому что она их слишком, значит, изнашивает. Вот. Ну, посмотрим, как у меня что с этим, но многие считают, в общем, что из-за этого вообще не стоит связываться с этими батарейками, и просто некоторые раз в год, раз в 3 года выкидывают свои старые за 400, значит, там, фунтов, а кто-то и дороже покупает 4 новых, и так и живут. Но я решил, что это жуткий вейст, и что эффективнее будет перейти на литиевую. Но теперь получается, что, ну, не знаю, я уже, наверное, с 4-5 людьми разговаривал, то это механик, то это электрик, разные люди, просто лодочник-сосед. Все, ну, начинают тебе говорить, что это невозможно, ну, или там, они не знают, как это сделать, или они не возьмутся за это, потому что, в общем, довольно новая, считай, что экспериментальная штука. В общем, большинство людей к этому не готово, и, значит, ты будешь со всей этой фигней сам сражаться и пытаться понять. Не, ну, это клёвый, да, новый опыт, почему бы нет, ну, типа, интересно. Ну, я теперь точно знаю заряд батарей, у меня, они реально очень эффективно заряжаются от солнца даже зимой, ну, если у меня, как бы, я только с ноутбуком сижу, мне, в принципе, может хватить солнечных панелей, что зимой, ну, большинство совершенно не так. И от двигателя они эффективнее заряжаются, и я через приложение как бы нормально за ними слежу теперь. Ну, в общем... Bluetooth? Когда я все доделаю... Да, это Bluetooth, причем он меня тоже пугает. Значит, к нему, к моей батарейке теперь может подключиться любой прохожий с улицы, да, это... который поставит себе из App Store приложение. Это меня бесит просто жутко. Кто-то в Твиттере написал, что, типа, мой LG холодильник, у него, типа, анализирует, типа, трафик своей локальной сети, говорит, мой LG холодильник почему-то за ночь выкачивает гигабайт трафика. Что происходит? Да... Вот. Да-да. И я всегда за то, чтобы получить новый опыт, особенно если это прям не связано настолько там с каким-то ужасом, то наоборот круто, я завидую Артуру, что он может таким заниматься. Практически как наши каменные люди, люди из каменного века, которые руками добывали огонь. Каменные люди. Ты фин все-таки. Это не... Да, грелись, оценили, ценили радости, маленькие радости в жизни, что вот, типа, пережил еще один день, и тебя не затоптал мамонт. Хорошо, хорошо. Это правда. А вы говорите, выгорание, там, что там, сидим тут, да. Да, ну, в общем, все традиционно на Рождество, на Новый год, очень многие, как выяснилось, я думал, что это меня тянет, как бы оказалось, что я вообще не уникален в этом. Люди пересматривают Гарри Поттера, для кого-то там «Философский камень» почему-то очень такой рождественский фильм. Ну, там действительно есть рождественские сцены, мне кажется, просто что это не единственный фильм, где они есть, и они там красивые. Там в четвертом фильме, например, бал красивый. Кроме всего этого фильма, это все понятно, мы тоже устраивали с подругой марафон смотрели, значит, много фильмов. Есть такой ютубер Луцай, и он неожиданно, ну, как мне показалось, неожиданно выпускает ролик про игру «Гарри Поттер и тайная комната». Я играл в «Гарри Поттера» на компьютере. По-моему, это был только «Философский камень». Я тогда жил в Америке еще, в смысле, когда мы там прожили полгода, и мне было 11 лет, и у меня еще там не было своего компьютера. Я ходил к тете и дяде играть, но я привез из России диск. И я помню все это. Для меня это, конечно, было очень круто. То есть этот мир из книжки, я могу реально сам там помахать палочкой, полетать на метле. Это было просто, просто восторг. Хотя игра довольно, ну, она такая примитивно бесячая, это аркада, я вообще не очень люблю такой жанр, ты там прыгнул туда, собрал бобы, но сегодня, наоборот, это многим заходит, потому что, если ты хочешь поиграть и расслабиться, ты устал, от тебя нету сил там на сюжет или на что-нибудь мощное, типа Disco Elysium, а ты хочешь просто расслабленно там с джойстиком или с клавиатурой попрыгать и там пособирать бобы и пострелять из палочки в слизняков. И она вся такая, да. Но выяснилось, что существует целый про это свой мир и сюжет. Выяснилось, что почти каждую Гарри Поттер игру выпустили в 5 версиях. Она выходила для, например, конкретно вот Луцай рассказывал про Гарри Поттер и тайную комнату. Она вышла на PlayStation 1. И эту версию именно, как выяснилось, очень многие, особенно россияне, помнят. И в том числе запомнят ее за упоротый перевод. А она и так, игра выглядит упорото. Там реально все, я вам скину скриншоты. Это как будто, я думаю, хорошо было бы, если бы Саша вставил, а я добавлю отрывок из игры, я могу скинуть. Если вы слушаете нас в подкаст-приложениях, посмотрите, там, возможно, картинка появилась. Картинки, ладно, я еще и сам этот текст. Ага. В общем, не было официального вроде русского перевода этой игры, по-моему. Поэтому какая-то студия Paradox, который просто, мне кажется, ребята сели, покурили и решили по фану, в общем, озвучить игру. И перевод они сделали с Google Translate. Вот. И там диалоги в стиле «Гарри приезжает к Рону в нору», который в русском переводе «нора», это вот дом Рона, по-английски это «the burrow». Вот. И там написано, типа, что-то вроде «добро пожаловать в Burrows». И Рон такой полупьяной улыбочкой говорит: «Гарри, добро пожаловать в Burrows». Гарри так на него смотрит тоже, затянувшись, и говорит: «Мне кажется, это бриллиант». Это, конечно, в оригинале Гарри сказал «I think it's wonderful». Нет, «I think it's brilliant». Brilliant, мне кажется. Конечно. Вот, в общем, вся игра переведена таким образом, и она и сама, то есть из-за этой атмосферы и того, что ты сражаешься с стиральной машиной, которая жила и кидается в тебя носками, вот, а еще на фоне этот перевод, в общем, это совершенно незабываемый опыт, всем рекомендую. На Mac есть эмулятор OpenEMU, и можно запускать как бы игры PlayStation 1. Она спокойно, очень быстро идет, классно играется. Это очень смешно. Вот. Но есть версия для PC, которая совершенно по-другому сделана, не такая упоротая. В ней пропущена куча сцен. То есть, если версия для PlayStation 1, ты сможешь полетать на машине, там есть типа какая-то часть, не знаю, там косого переулка, еще что-то. То есть, какие-то вот события из книжки она исследует. То версия для компьютера сделана по-другому, и там все отрезано, и это рассчитано на то, что ты сюжет уже знаешь, ты просто хочешь тупо там по Хогвартсу побегать. В общем, Луцай это все рассказывает гораздо интереснее, чем я, а вместе с этим, с его видео, еще, мне кажется, 6 видео про разные игры по Гарри Поттеру вышло, и, оказывается, есть целые обзоры, где вообще все-все-все игры, не только «Тайная комната». Их реально очень много версий, и это очень странно, что они все разные. То есть это не просто одна игра адаптирована на разные платформы. Такое ощущение, что они как бы не эти все студии, которые их делали, не разговаривали друг с другом, и вот ты просто... Ну, как представьте, что выйдет, я не знаю, новый GTA, и на PlayStation будет один GTA, а на Xbox будет другой GTA, на PC третий. Вот примерно так это все происходит. С разным сюжетом даже, не то, что разными персонажами. В общем, я рекомендую их в качестве ностальгии поиграть, и «Тайную комнату» считают одной из лучших в итоге игр по воспоминаниям из детства. Офигенно. Блин, это как будто бы я сейчас в Morrowind поиграл, мне кажется. А я купил золотой картридж Зельды для своей оригинальной NES. Ого. И мы, короче... А что значит золотой? Почему он правда золотой? Он на самом деле золотой. Ну, как золотой? Да, то есть он не железного золота, конечно, но он такой, как бы, он сияет, он переливается, он не похож ни на что. Nintendo в 86-м году, типа, да, в 86-м, 87-м, Давно это было. Да, они выпустили самое первое Зельда, если вам доведется в нее поиграть. Сейчас ей 35 лет, типа юбилей, там вышло вот это вот. Как Game & Watch, Nintendo специальное издание. Но это все не то. Нужно играть в оригинал. А оригинал на золотом картридже, который нужно втыкать в оригинальный NES и на нем играть в 8-битную Зельду. И это очень круто, конечно, потрясающе. В нем есть батарейка. Я купил этот картридж. Конечно же, он поюзанный. Я не смог себе позволить купить картридж с коробочкой и мануалом, как он оригинально, собственно, продавался, потому что это стоит совершенно каких-то безумных денег сейчас. И самое главное, они уходят еще очень быстро, поэтому я купил только картридж, золотой картридж Зельды. И по тем временам это был революционный картридж, потому что в нем можно было сохраняться. Ого. А чтобы сохраняться, в 86-м году внутри картриджа есть настоящая батарейка. И эта батарейка, она все еще живая. Они... Ну, то есть, сам картридж, на самом деле, он, типа, вроде 91-го года, я его потому что разбирал, я там у него чистил контакты, потому что он что-то там слегка заржавел. Я его отмачивал в уксусе, чтобы он хорошо работал. И, соответственно, там прямо выгравирован, собственно, год выпуска, ну, переиздания, наверное, все это они много, очень успешно продавались. Это не редкий картридж, их было очень много выпущено, миллионы буквально. И поэтому, да, и батарейка у меня все еще живая, и там все еще можно сохраняться, когда, то есть не нужно заново проходить вот это все. Но тоже огромнейшая комьюнити, люди просто с огромной любовью пишут, как бы, как проходить оригинальную Зельду, где там смотреть, там куча секретов запрятана, вот, то есть просто вот люди очень любят вот этот, как бы, весь этот мир. Да, которые тут тогда еще такие с пикселями с огромными. Блин, да, Зельда, это да. Наверное, единственная игра, которую я вот там за последние 10 лет играл на компьютере. Ну, в смысле, на свече. Зельда, вау. Сейчас говорят, скоро выйдет новая Зельда, я ее жду. А ты не хочешь попробовать старые поиграть в какие-то? Не знаю, я... Это непросто. Это не блин, просто. Блин, я... Да. Ну, да. А я еще люблю просто в Зельде просто шататься, там, на лошадях скакать, на лошадях, мир изучать. Окажется, что в старых нет вот этого открытого мира, я не специалист. Есть. Он есть, всегда да? был. Он да был ладно. Самой первой Зельды, в этом он, собственно, и был революционной игрой в тот момент. Это был полностью открытый игр. Ты как бы идешь, изучаешь, находишь всякие штуки, находишь как бы скрытые там секреты, данжены, вот это все. Никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом. Прокачиваешь персонажа, прокачиваешь, собственно, находишь всякие вещи, они с тобой остаются. Так а что? Ты становишься все круче, сильнее. Там сердечки у тебя растут, это все. То есть, да, это все было самой первой Зельды. Вторую Зельду, которую я проиграл до конца тоже, это Link to the Past на Super Nintendo. Это тоже одна из самых великих игр, конечно, которая существовала. Да, но тоже с батарейкой. Тоже очень-очень круто. У нас, ну, в Британии похолодало, у нас последняя неделя прям такой, выходишь с утра за кофеечком, прямо примораживать. То есть только лед, люди пытаются с кредитными карточками как-то соскребать этот лед с лобовых стекол своих машин. И в Британии, как и во всей Европе, и в мире, в общем, у нас сейчас небольшая проблема под названием, что цены на газ и электричество начали расти. Они сейчас пока еще сдерживаются, на самом деле, государством, но вот с апреля там совсем будет все очень плохо. И под это дело одна из самых больших один из самых больших провайдеров электричества и газа, OVO Energy, который был, когда я работал еще в этой индустрии, это был один из самых больших конкурентов. Вот, короче, эта компания выпустила, типа, серию советов, как экономить дома электричество и газ. И, короче, британскую ну-ка. Публику немножко бомбануло. Я сейчас вам сейчас зачитаю, короче, некоторые советы. Имейл, который они послали кастомерам SSE Energy, который его купил, это, в общем, сейчас компании покупают друг друга, чтобы расти это все, потому что сложные времена сейчас наступили. Несколько советов простых и cost-effective, советов, которые не будут вам стоить дорого, чтобы вам было тепло этой зимой. Например, вам нужно обнять свое домашнее животное. Так. Не, ну а что, не поспоришь? Это, по-английски звучит как have a cuddle with your pets. То есть, если у вас есть домашнее животное, оно бегает, оно там выделяет тепло бесплатно, и это тепло совершенно впустую, можно сказать. Потому что я его кормлю, конечно, да. Выделяет. Да, вам нужно взять это животное и прижать его к себе. И тут, да, на картинке статьи прямо нарисован вот человек, который сидит типа в обнимку с собакой и еще завернулся в одеялко. Также рекомендуется есть большие тарелки каши. Знаешь, такой текст, который копирайтеры на бирже пишут за 50 рублей. Да, ну, то есть я работал в индустрии, мы тоже посылали как бы такие штуки, но не до такой степени. Там была какая-то все-таки какая-то граница безумия, которую мы не переходили. А теперь похоже, что нет границ больше нет. А также вам рекомендуется совершить несколько так называемых star jumps, то есть прыжков в виде звезды. Я не знал, как что это такое. Там нет советов, я запрещаю вам срать, ну, типа, вот такого уровня. Короче, прыжки star jumps по-английски — это когда вы прыгаете и растопыриваете в стороны руки и ноги и машете ими. И таким образом вот эти doing star jumps вам как бы сразу же... Во-первых, вам сразу же весело, и, во-вторых, вы еще и согрелись. И денег сэкономили при этом. Вот этот вот star jumps, это был хэштаг на Твиттере. Народ реально не оценил этот совет. Они посоветовали, собственно, этой компании, типа, не писать таких советов. Ну, правильно, напишешь речь. Вот. Также они в этом письме не рекомендовали для того, чтобы согреться, употреблять алкоголь. Вы, конечно, деньги тратить на него, это ж прям... Да, они написали: вместо алкоголя пейте больше воды. Мне кажется, это тоже частично почему бомбануло. Но они написали, что типа, ваше ощущение тепла от вина или виски, оно только временно, и скоро оно вас покинет, и вам будет еще холоднее. Нет, это справедливо, кстати, действительно. Правда, в общем. Это правда, но ты не можешь... людям такое буквами писать. То есть, как бы, ты можешь думать про себя об этом, но когда ты людям, которых уже выгорели и полное эмоциональное выгорание, единственное, что их греет, это мысль бухло. О стакане виски, да, вечером. И тут им приходит письмо, в котором им пишут, что ваша последняя надежда на тепло — это абсолютно тленно и не принесет вам никакого тепла, принесет только больше холода. В такой момент этот совет не это хочется. Правда, да. У нас тут тоже, кстати, очень резко выросли цены на газ и электричество. На электричество вообще побили все рекорды. И у нас просто в Германии еще закрывают атомные электростанции по глупости, ну, типа, якобы. И из-за роста цен на электричество тут вышло постановление правительственное, что атомные электростанции признаны зеленой энергетикой. Ну, типа, можно не закрывать. Ну, типа, все логично. Вот так. Кстати, что, да. Но на самом деле за этим есть немножко логики, потому что как бы там много дебатов можно, и у нас были эти дебаты, когда я работал на зеленую энергетическую компанию, которая была только зеленое электричество и газ. Но там есть на самом деле логика. Логика в том, что атомные электростанции, если они не как Фукусима или Чернобыль, они в общем и целом зеленые. Да. Ну, это давно известный спор. То есть непонятно потом, что делать с этим радиоактивной, с этой фигней. Она миллион лет продолжает работать, и это опасно. Но когда она работает, вроде и работает правильно, то она типа абсолютно зеленая по сравнению с другими способами добычи. Типа, да. У нас просто дорожает газ, дорожает электричество. В Германии сейчас типа холодно. Было там минус... Когда мы уезжали, было там минус 12 даже. И это сильно бьет по людям с невысоким доходом, потому что типа у тебя зимой коммуналка может там доходить до 250-300 евро за месяц на отопление. И типа там, когда на улице плюс 5, ты еще теоретически можешь там топить мало и ходить в свитере, но когда минус 12, ты не можешь согреться сам уже, приходится включать отопление, поэтому люди типа страдают. Вот. И здесь еще такая фигня, что здесь как бы в среднем рассчитывается коммуналка за год, ты платишь среднее. И в конце года происходит перерасчет. Как бы когда ты либо доплачиваешь, либо, наоборот, тебе могут даже вернуть часть оплаты, если ты экономно расходовал ресурс. И сейчас у нас есть чатик соседей. Вот пришли, типа, доплаты. Нам за год 800 евро дополнительно нужно заплатить, а кому-то 3 тысячи. И люди такие, типа, сидят над этими счетами, ну, то есть, типа, ты месячную зарплату должен отдать за доплату ресурсов, которые в целом, типа, ты пользовался столько же, просто их цена выросла. И люди прям офигеют от такого, ну, можно их понять в целом. В Британии эта хрень происходит, если ты можешь отправлять, либо не отправлять данные счетчиков, то есть, как бы, сам решай, хочешь отправлять или нет. Но если ты не будешь их отправлять, они будут, компания будет за тебя рассчитывать примерно там среднее, усредненное там значение, и в какой-то момент наступит вот этот час расплаты, когда все-таки они пришлют человека, если ты все-таки так и не отправишь, и он прочитает счетчик и выставит тебе настоящий счет. Да. Ну, в общем, ваши эти советы по поводу животных обнимать и все такое лодочников не удивили, конечно. То есть вообще, ну, самое... распространенный совет всем — купить грелку. Грелка. Абсолютно. Почти у каждого лодочника есть советская грелка, и я давно ей не пользовался сам, но говорят, что она не только тебя греет, а если ее просто в кровать положить, там, в чехле или в полотенце, то она всю кровать, всю ночь. Да, грелка. Слушай, грелка — это просто очень круто. Я всем советую. Резиновая советская грелка. Это британское викторианское изобретение, которое, ну, всегда было, да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Все еще слушайте наш подкаст, который уже выходит в эфиры интернета много лет, и нас все еще не запретили. Я типа дергаю лису за усы, да? Да-да-да. Да. Оставляйте нам комментарии, ставьте лайки, пишите нам письма. Я читаю все ваши письма. Становитесь нашими патронами на Патреоне. Заносите нам донаты. Это сильно мотивирует записывать новые выпуски и радовать вас все больше и больше. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо, пока.